Апрель 1974-го. Роман печатается в журнале «Наш современник», номер 4, в нем 12 листов. Называется он «Территория». Романом в журнале довольны, предсказывать ему будущее. Но это время покажет. А покажет оно то, что шум о романе будет, но недолгий. Все-таки он не зрел. Всякий стоящий литератор это увидит.